Глава 9. Показания мистера Хардмана. Последним из пассажиров первого класса вызвали мистера Хардмана, здоровенного, огненно-рыжего американца, обедавшего за одним столом с итальянцем и лакеем. Он вошел в вагон, перекатывая во рту жевательную резинку. На нем были пестрый клетчатый костюм и розовая рубашка. В галстуке сверкала огромная булавка. Его большое мясистое лицо с грубыми чертами казалось добродушным. «Привет, господа!» — сказал он. «Чем могу служить?» «Вы уже слышали об убийстве, мистер Хардман?» «Ага». И он ловко перекатил резинку к другой щеке. «Так вот, нам приходится беседовать со всеми пассажирами». «Лично я не против. Наверное, без этого не обойтись». Пуаро посмотрел на лежащий перед ним паспорт. «Вы Сайрус Бентман Хардман, подданный Соединенных Штатов, 41 года, коммивояжер фирмы по продаже лент для пишущих машинок». «Так точно, это я». «Вы едете из Стамбула в Париж?» «Верно». «Причина поездки?» «Дела». «Вы всегда ездите в первом классе, мистер Хардман?» «Да, сэр», — подмигнул американец. «Мои путевые издержки оплачивает фирма». «А теперь, мистер Хардман, перейдем к событиям прошлой ночи». Американец кивнул. «Что вы можете рассказать нам о них?» «Решительно ничего». «Очень жаль. Но, может быть, вы сообщите нам, мистер Хардман, что вы делали вчера после обеда?» Похоже, американец в первый раз не нашелся с ответом. «Извините меня, господа», — сказал он после паузы. «Но кто вы такие? Введите меня в курс дела». «Это мсье Бук, директор компании спальных вагонов. А этот господин доктор. Он обследовал тело». «А вы?» «Я Эркюль Пуаро. Компания пригласила меня расследовать убийство». «Слышал о вас», — сказал мистер Хардман. Минуту от силы две он колебался. «Я думаю, лучше выложить все на чистоту». «Ну, разумеется, вы поступите весьма благоразумно, изложив нам все, что вам известно», — сухо сказал Пуаро. «Да я много чего вам наговорил, если б что знал. Но я ничего не знаю. Ровным счетом ничего, как я уже и говорил вам. А ведь мне полагается знать. Вот что меня злит. Именно мне и полагается все знать». «Объяснитесь, пожалуйста, мистер Хардман». Мистер Хардман вздохнул, выплюнул резинку, сунул ее в карман. В тот же момент весь его облик переменился. Водевильный американец исчез, на смену ему пришел живой человек. Даже гнусавый акцент, и тот стал более умеренным. «Паспорт поддельный, а на самом деле я вот кто». И он перебросил через стол визитную карточку. Пуаро долго изучал карточку, и мсье Бук в нетерпении заглянул через плечо. «Мистер Сайрус Б. Хардман, сыскное агентство Макнейла, Нью-Йорк». Пуаро знал агентство Макнейла, одно из самых известных и уважаемых частных агентств Нью-Йорка. «А теперь, мистер Хардман, — сказал он, — расскажите нам, что сие означает». «Сейчас. Значит, дело было так. Я приехал в Европу, шел по следу двух мошенников. Никакого отношения к этому убийству они не имели. Погоня закончилась в Стамбуле. Я телеграфировал шефу, получил распоряжение вернуться и уже был собрался в Нью-Йорк, как получил вот это». Он протянул письмо на фирменном листке отеля «Текотлиан». «Дорогой сэр, мне сообщили, что вы представитель сыскного агентства Макнейла. Зайдите, пожалуйста, в мой номер сегодня в 4 часа дня». И подпись «С. Э. Рэтчет». «Ну и что?» «Я явился в указанное время, и мистер Рэтчет посвятил меня в свои опасения, показал парочку угрожающих писем». «Он был встревожен?» «Делал вид, что нет, но, похоже, перепугался насмерть. Он предложил мне ехать в Париж тем же поездом и следить, чтобы его не пристукнули. Я, господа, поехал вместе с ним, но, несмотря на это, его все-таки пристукнули. Крайне неприятно. Такое пятно на моей репутации». «Он вам сказал, что вы должны делать?» «Еще бы. Он все заранее обмозговал. Он хотел, чтобы я занял соседнее с ним купе, но с этим делом ничего не вышло. Мне удалось достать только купе номер 16, да и то с огромным трудом. По-моему, проводник хотел попридержать его. Но не будем отвлекаться. Осмотревшись, я решил, что 16-е купе — отличный наблюдательный пункт. Впереди стамбульского спального вагона шел только вагон-ресторан. Переднюю дверь на платформу ночью запирали на засов. Так что, если бы кому и вздумалось пробраться в вагон, он мог выйти только через заднюю дверь или через другой вагон. А значит, в любом случае, ему не миновать меня. Вам, по всей вероятности, ничего не известно о личности предполагаемого врага мистера Рэтчета. Ну, как он выглядит, я знал. Мистер Рэтчет мне его описал. «Что?» — спросили все в один голос. «По описанию старика, это мужчина небольшого роста», — продолжал Хардман, «темноволосый, с писклявым голосом. И еще старик сказал, что вряд ли этот парень нападет на него в первую ночь пути, скорее на вторую или на третью». «Значит, кое-что он все-таки знал», — сказал мсье Бук. «Во всяком случае, он знал куда больше, чем сообщил своему секретарю». Пуаро задумался. «А он вам что-нибудь рассказал об этом человеке? Не говорил, к примеру, почему тот угрожал его жизни?» «Нет, об этом он умалчивал. Сказал просто, что этот парень гоняется за ним, хочет во что бы то ни стало его прикончить». «Мужчина невысокого роста, темноволосый, с писклявым голосом», задумчиво повторил Пуаро, направив пытливый взгляд на Хардмана. «Вы, конечно, знали, кто он был на самом деле?» «Кто, мистер?» «Рэтчет. Вы его узнали?» «Не понимаю». «Рэтчет — это Кассетти, убийца ребенка Армстронгов». Мистер Хардман присвистнул. «Ну и ну. Вы меня ошарашили. Нет, я его не узнал. Я был на Западе, когда шел процесс. Его фотографии в газетах я, конечно, видел, но на них родную мать не узнаешь. Не сомневаюсь, что многие хотели бы разделаться с Кассетти». «А вы не знаете никого, имеющего отношение к делу Армстронгов, кто отвечал бы этому описанию? Невысокого роста, темноволосый, с писклявым голосом». Хардман думал минуты две. «Трудно сказать, ведь почти все, кто имел отношение к этому делу, умерли». «Помните, в газетах писали о девушке, которая выбросилась из окна?» «Ага, тут вы попали в точку. Она была иностранка, так что, может, у нее и были родственники итальяшки. Но не забывайте, что за Рэтчетом числились и другие дела, кроме ребенка Армстронгов. Он довольно долго занимался похищением детей, так что не стоит сосредоточиваться на одном этом деле». «У нас есть основания полагать, что это преступление связано с делом Армстронгов». Мистер Хардман вопросительно прищурил глаз. Пуаро промолчал. Американец покачал головой. «Нет, я ничего такого не припоминаю», — не сразу сказал он. «Но учтите, я не принимал участия в этом деле и мало что о нем знаю». «Ну что ж, продолжайте, мистер Хардман». «Мне, собственно, нечего рассказывать. Я высыпался днем, а ночью караулил. В первую ночь ничего подозрительного не произошло. Прошлой ночью тоже... Так, по крайней мере, мне казалось. Я оставил дверь приоткрытой и держал коридор под наблюдением. Никто чужой не проходил мимо». «Вы в этом уверены, мистер Хардман?» «Железно. Никто не входил в вагон снаружи, и никто не проходил из задних вагонов. За это я ручаюсь». «Из вашего укрытия вам виден был проводник?» «Конечно. Ведь его скамеечка стоит почти впритык к моей двери». «Он покидал свое место после Виньковцов?» «Это последняя остановка? Ну как же. Его пару раз вызывали, сразу после того, как поезд застрял. Потом он ушел в афинский вагон и пробыл там это минут 15. Но тут кто-то стал названивать, он примчался назад. Я вышел в коридор посмотреть, в чем дело. Сами понимаете, я несколько встревожился. Но оказалось, что звонила американка. Она закатила скандал проводнику, уж не знаю из-за чего. Я посмеялся и вернулся к себе. Потом проводник пошел в другое купе, понес кому-то бутылку минеральной, потом уселся на скамеечку и сидел там, пока его не вызвали в дальний конец вагона стелить постель. Потом он до 5 часов утра не вставал с места». «Он дремал?» Не могу сказать. Не исключено, что и дремал. Пуаро кивнул. Руки его механически складывали бумаги на столе в аккуратные стопочки. Он снова взял в руки визитную карточку. «Будьте любезны, поставьте здесь свои инициалы», — попросил он. Хардман расписался. «Я полагаю, здесь, в поезде, никто не может подтвердить ваши показания и засвидетельствовать вашу личность, мистер Хардман». «В поезде? Пожалуй, что нет. Вот разве молодой МакКуин? Я этого парня хорошо помню. Часто встречал в кабинете его отца в Нью-Йорке, но вряд ли он меня выделил из множества других сыщиков и запомнил в лицо. Нет, мистер Пуаро, придется вам подождать, и когда мы пробьемся сквозь заносы, телеграфировать в Нью-Йорк. Но вы не беспокойтесь, я вам не вру. До скорого, господа. Приятно было с вами познакомиться, мистер Пуаро». Пуаро протянул Хардману портсигар. «А, впрочем, вы, возможно, предпочитаете трубку». «Нет, трубка — это не про нас». Он взял сигарету и быстро вышел. Мужчины переглянулись. «Вы думаете, он и в самом деле сыщик?» — спросил доктор Константин. «Безусловно. Он типичный сыщик. Я их много повидал на своем веку. Потом такую историю ничего не стоит проверить». «Очень интересные показания», — сказал мсье Бук. «Еще бы». «Мужчина невысокого роста, темноволосый, с писклявым голосом», — задумчиво повторил мсье Бук. «Описание, которое никому в поезде не подходит», — сказал Пуаро.